682, глава 676. Прогноз погоды, ураганы, нужно сменить тактику. Хаэм, Фудзин скользнул взглядом влево и увидел, как к нему летят десятки кунаев со взрывными печатями. Пара десятков ниндзя кума из авангарда армии обошли поле битвы, чтобы незаметно подобраться к Фудзину. Кроме того, Фудзин почувствовал, что еще пара десятков ниндзя быстро движутся и справа от него. Молния снова появилась в его левой руке, когда Фудзин метнул ее в летящие кунаи. Молния превратилась в сеть, отклонив все кунаи и обезвредив взрывные печати. Мгновение спустя он прыгнул и появился на ветке позади себя, в то время как земля под ним превратилась в шипы. Его новая позиция тут же подверглась бомбардировке комбинированными техниками воды и молнии, поскольку в бой вступило еще больше ниндзя кума. Наконец, переведя дух, Даруи произнес: «Этот парень невероятен. Вы в порядке?» Все кивнули. Хоть битва и была напряженной, никто не пострадал. Ну, никто, кроме одного. Даруи посмотрел на Югита и спросил: «Югита, как твоя нога?» Югита ответила: «Думаю, его удар расколол несколько моих костей. Однако чакра двуххвостого исцелила большую часть повреждений. Я могу сражаться как обычно. Тем не менее, будьте осторожны в лобовой схватке с ним. Его сила феноменальна». Даруи сказал: «Да, в этом нет никаких сомнений. Он смог остановить мой клинок одним лишь кулаком». Внезапно Джин сказал: «Даруи, вся его одежда плотно покрыта печатями. Именно поэтому твой клинок был остановлен так легко. Вам нужно быть осторожнее в ближнем бою. Эти печати повышают его защиту на несколько уровней. Ваши атаки могут не иметь на него такого сильного эффекта, как вы думаете. К тому же, я не уверен, обладают ли эти печати какими-либо наступательными свойствами». Пока Даруи и остальные быстро обсуждали ситуацию, Фудзин стоял в лесу, окруженный электрифицированной водой. Однако он не беспокоился. Напротив, это затрудняло ниндзя кума совершать какие-либо последующие атаки. Фудзин проанализировал. Фронтальная атака против семерых из них принесет только поражение. Единственный реальный способ переломить ход битвы – использовать Кирин. Однако, беспомощная улыбка появилась на лице Фудзина. Каким бы хорошим ни был Кирин, он был слишком силен. Фудзин не хотел рисковать, убивая Даруи или Югита. Это имело бы далеко идущие последствия. Даруи был правой рукой Ие. Среди всех в Кума он был единственным приемлемым преемником Ие. Потеря такого человека, как он, могла бы вынудить Ие пойти на крайние меры, например, начать преследовать молодых ниндзя Конохии, возможно, даже другие деревни. Хотя Фудзин не боялся его и мог бы дать ему отпор, будущее резко изменилось бы, если бы Кумагакури убила кого-либо из сокурсников Наруто. С другой стороны, Югита была Джинчурики. Если бы она умерла, Мототаби тоже умер бы и возродился бы где-то через несколько лет. Хотя Фудзин и создал фантомное убежище, его способность собирать информацию все еще не дотягивала до уровня Зицу. И, в отличие от Треххвостого, Фудзин понятия не имел, где тот возродится. Поэтому Фудзин пока не хотел ее убивать. Фудзин проанализировал: «Полагаю, остается только один вариант, самая простая тактика. Посмотрим, как они отреагируют». В Кумагакуре Мабуи все еще была завалена работой. Она отправила новый отряд Анбу на базу, куда направлялся неотвечающий отряд Анбу. Кроме того, остальные отряды Анбу достигли своих баз. Не осмеливаясь приблизиться к базам, они наблюдали за ними с безопасного расстояния и докладывали о ситуации Мабуи. Выражение лица Мабуи было очень мрачным. Она подумала: это худший из возможных сценариев. Они не нашли ни единой души на базах. Где все? Как они могли просто исчезнуть? Даже если предположить, что Коноха отправила своих лучших ниндзя, как им удалось нейтрализовать всех на каждой базе настолько чисто, что никто не смог с нами связаться? Мабуи была встревожена этой информацией. Она едва держалась на ногах, когда несколько пожилых людей вошли в кабинет Райкаге. Их вел Иназума, который когда-то был советником третьего Райкаге. Излишне говорить, что люди с ним были остальными членами совета. Мабуи нахмурилась, увидев, как они входят таким образом. Она спросила: «Почему вы все здесь?» Один из членов совета фыркнул и спросил: «Почему бы вам самим нам этого не сказать?» Другой спокойно произнес: «Вся деревня беспокойна весь день. Вы даже установили барьер. Господина Райкаге нигде не видно, а Даруи несколько часов назад увел огромную армию вглубь страны. Как долго вы собираетесь держать нас в неведении относительно того, что происходит?» Мабуи откровенно ответила: «Можете спросить господина Райкаге, когда он вернется. А пока я была бы признательна, если бы вы меня не беспокоили. События последних 24 часов утомили ее. Она была не в настроении притворяться вежливо и развлекать тех, кто, очевидно, пришел создавать проблемы. Видя ее реакцию, Иназума вздохнула и спросил: «Почему вы относитесь к нам с такой враждебностью? Даже гражданские видят, что что-то не так. Вместо того, чтобы просить нашей помощи, вы пытаетесь все сделать сами. Вот, прочтите это». Иназума передал Мабуи несколько свитков. Озадаченная, Мабуи тут же открыла их и пробежалась глазами. Хмурый взгляд появился на ее лице, когда она пробормотала: «Несколько городов и других мест в стране страдают от необъяснимых ураганов. Как в таком климате могут быть ураганы?» Иназума ответил: «Очевидно, что это вызвано кем-то или чем-то. К счастью, жертв пока не было, но такие ураганы серьезно повлияют на нашу экономику и торговлю. Даже если новые ураганы не образуются, значительная часть торговцев и купцов не будет путешествовать по нашей стране в течение нескольких месяцев. Мы не можем относиться к этому легкомысленно и должны докопаться до сути». Хмурость на лице Мабуи углубилась. Она уже была обеспокоена новостями о базах и ловушках, а теперь внезапно пришлось беспокоиться о чем-то совершенно другом. Она решила: «Хотя это и важно, но не так важно, как выяснить, что происходит на этих базах. Однако и игнорировать это нельзя. Я использую это, чтобы занять их, пока не вернется господин Райкаге». Фудзин почти закончил принимать решение, когда внезапно переместился. Несколько мгновений спустя черное молниеносное копье пронзило его прежнее местоположение. После их короткого обсуждения Даруи и остальные быстро бросились к Фудзину. Зная, насколько он опасен, они не осмеливались позволить обычным ниндзя сражаться с ним слишком долго. Почувствовав, как Фудзин довольно легко уклоняется, Си проворчал: «Значит, чутье, не его слабость». Даруи пробормотал: «Это не важно. Пришло время покончить с этим». Стихия шторма, лазерный цирк. Гало яркого света распространилось вокруг рук Даруи и окружило их. Десятки молниеносных лучей выстрелили из него в сторону Фудзина. В отличие от своей предыдущей атаки, Даруи уделил время, чтобы должным образом перезарядить эту атаку. Он вложил почти 10% своей чакры в одну единственную атаку. Почувствовав огромную чакру, остальные ниндзя кума отступили. Фудзин посмотрел на приближающиеся лучи и подумал: «Стихия шторма довольно увлекательна. Она идеально подошла бы к моей личности. Жаль, что мой талант в манипуляции водой ужасен». Фудзин знал, что уклоняться от этих лучей нет смысла. Он остался на своем месте и выпустил большое количество электрических зарядов. Они начали вращаться с огромной скоростью и образовали молниеносный вихрь. Даруи нахмурился и подумал: он не пытался увернуться. Должно быть, он знает о стихии шторма. Даруи тут же скомандовал своим лучам разойтись и атаковать Фудзина со всех сторон. Однако, к его удивлению, он начал терять контроль над своими лучами. Вместо этого все лучи двинулись к молниеносному вихрю, как если бы это была черная дыра. Ниндзя кума были шокированы. Никто никогда не видел, чтобы Даруи терял контроль над своей молнией. Си, который все отчетливо наблюдал, пробормотал в неверии: «Это невероятно. Я никогда не видел, чтобы молния использовалась таким образом. Этот вихрь, который он создал, естественно притягивает электричество вокруг себя. Чем ближе молния подходит к вихрю, тем сильнее сила притяжения. Поскольку он ждал, пока ваша атака не окажется очень близко к нему, вы не смогли контролировать собственную атаку». Фудзин посмотрел на молниеносный вихрь и подумал: будет невежливо не ответить на подарок, не так ли? «Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю МССЦ, Сурья и Джастина за поддержку на Patreon. 683. Глава 677. Боевая система молнии. Перед Фудзином вихрь молнии на мгновение замер, а затем завертелся в противоположном направлении с еще большей скоростью. Из центра вихря каждую секунду в небо взлетали сотни молниеносных воронов. Выражение лица стало уродливым, когда он пробормотал: он использовал молнию, поглощенную этим вихрем, чтобы создать этот дзюцу. Его чакра почти не уменьшилась, несмотря на использование столь массивного дзюцу. Поняв, что чакра Даруи теперь используется против них, Ниндзя Кума помрачнели. Стоящий за Сцзинь произнес: «Да, его техники исключительны. За всю свою жизнь я не видел, чтобы кто-то сражался таким образом. Он может спрятать свою чакру внутри жареного цыпленка, использовать нити чакры, чтобы управлять его костями, обладает превосходной скоростью и силой, может мгновенно усиливать свою чакру и даже использовать наши дзюцу стихии молнии против нас. Каким бы странным он ни был, в угрозе, которую он представляет, нет никаких сомнений. Мы не должны больше сдерживаться». Если бы Фудзин мог слышать их разговор, он бы усмехнулся. Его боевая система молнии была совершенно уникальна. На самом деле, он даже не планировал большую ее часть. Когда он начал создавать ее, то сосредоточился всего на трех моментах. Первым было использование молнии для увеличения скорости своего тела. Он добился приличных успехов в этом аспекте благодаря дзюцу из библиотеки Конохи, хотя все еще был очень далек от уровня Рейкаге. Копирование Чидори Кокоши наряду с его навыками владения мечом также сделало навыки ближнего боя Фудзина превосходными. Вторым была скорость его оружия. Фудзин добился полного успеха в этом аспекте. Он определенно был одним из лучших в мире в управлении заряженным молнией оружием. Их скорость и пробивная сила делали защиту врагов крайне трудной. Это была его замена вакуумным пулем. И последним аспектом были мощные дзюцу стихии молнии. Усилив дзюцу ложная тьма и улучшив свой контроль над дзюцу с помощью манипуляции ниян, Фудзин также обладал достаточным мастерством в этом аспекте. Опираясь на свои основы, Фудзин чувствовал, что этих трех аспектов ему должно быть достаточно, чтобы противостоять более слабым ниндзя с ранга и даже убивать элитных джонинов. В будущем, как только он сможет получить режим чакры молнии, он сможет сражаться с высокоуровневыми ниндзя с ранга, используя только свою стихию молнии. Однако благодаря нескольким удачным случайностям боевая система молнии Фудзина стала намного более изощренной. Первой удачей, несомненно, была встреча с добрым ниндзя-изами, который пожертвовал клинок духа грома ради дела Фудзина. Это позволило Фудзину экономить свою чакру, создавая невероятно мощные дзюцу стихии молнии в мгновение ока. Следующей удачей было случайное создание дзюцу вихрь молнии во время тренировок. Это было превосходное оборонительное дзюцу, что очень редко встречается в стихии молнии. Однако оно превосходно действовало против вражеских пользователей молнии. Вихрь мог поглощать всю молнию врага и позволял Фудзину использовать ее самому. И хотя он не мог усилить ее с помощью клинка духа грома, это было крайне ограничивающим фактором для врага, специализирующегося на стихии молнии. В конце концов, не каждый мог создать плащ из молнии, чтобы сражаться, как Рейкаге. И третьей удачей было приобретение клинков Киба. Это помогло Фудзину контролировать природную молнию и позволило ему создать Кирин, дав Фудзину смертельную атаку. Кроме того, поскольку клинки Киба также обладали аспектом усиления, Кирин не истощал его полностью. В результате боевая система молнии Фудзина неожиданно стала очень эффективной с точки зрения чакры, и, следовательно, его личность Акура стала очень устойчивой. Даже без режима чакры молнии Фудзин был уверен в своей способности сопротивляться высокоуровневым ниндзя с ранга и успешно сбегать. Возможно, только такие, как Хирузин, Эйянаки, могли заставить его бежать, используя дзюцу летящий бог грома. Не говоря уже о том, что Фудзин был взволнован, предвкушая, какого уровня он достигнет, если ему удастся заполучить режим чакры молнии. Увидев тысячи молниеносных воронов, пикирующих на них, Югита снова высвободила чакру Мататаби. На этот раз ее плащ чакры принял форму Мататаби должным образом. Молниеносные вороны обрушились на гигантскую огненную кошку со всей силой, однако огонь в ее плаще чакры с легкостью уничтожил всех молниеносных воронов. Ни единой искры молнии не достигла Югита или ниндзя позади нее. Фудзин вздохнул и пробормотал себе под нос. Как и ожидалось, даже атака такого масштаба не сработает. Он смотрел, как правая лапа Мататаби накрыла небо над ним и опустилась, чтобы раздавить его, размышляя: «Думаю, пришло время использовать эту тактику, иначе она меня точно поколотит». Массивная лапа ударила по земле, сокрушая все деревья под собой и уничтожая землю и близлежащие деревья на несколько метров. С немедленно посмотрел налево и сказал: «Он там». Видя, как Югита использует чакру Мататаби, большинство ниндзя Кума отступили. Они не хотели попасть под перекрестный огонь. Югита собиралась снова напасть на Фудзина, когда тот вздохнул и произнес вслух: Подумать только, что такие слабые люди теперь могут контролировать тебя. Я разочарован, видя, как низко ты пала, Мототаби. Его слова шокировали Югита и окружающих. Югита не могла не задаться вопросом. Он знает настоящее имя Мототаби, как и почему он говорит так, будто очень хорошо ее знает. Даруи и остальные испытывали те же сомнения. На самом деле, они были не единственными. Внутри Югита, Мототаби задавалась тем же вопросом. Она подумала, странно, неужели я когда-либо контактировала с этим человеком, учитывая его способности, я должна была бы его запомнить, но почему я ничего не помню? Югита решила, он слишком подозрителен и сбивает с толку, нам нужно будет допросить его как следует. Пламя чистилища. Она выпустила массивный огненный шар в Фудзина. Он уничтожил все на своем пути и взорвался, достигнув позиции Фудзина, вызвав небольшой лесной пожар. Однако Фудзин снова переместился и с легкостью уклонился от атаки. Югита продолжала атаковать его, пока оставшаяся армия Кума отступала. Только группа Даруи оставалась позади нее. Фудзин продолжал уворачиваться, говоря, «Жаль, что мои силы еще не восстановились настолько, чтобы я мог сразиться с Мототаби. К счастью для вас, это означает, что вы станете свидетелями одной из величайших военных стратегий моей эры». Даруи снова нахмурился и подумал, опять он за свое, что за чушь про эру он несет, и что он имеет в виду, говоря, что его силы не восстановились. Он что, проспал несколько веков, прежде чем проснуться, или у него что-то не так с головой? Даруи поначалу не воспринимал слова Фудзина всерьез, однако теперь никто не относился к его словам легкомысленно. Скорее, они были немного напуганы. Югита выпустила в него еще один огненный шар, от которого он снова уклонился. Однако на этот раз он не появился поблизости, и Югита потеряла его из виду. Она спросила, где он? С, который постоянно использовал сенсорику, выглядел ошеломленным. Он недоверчиво пробормотал. Он что, убегает? Остальные тоже были удивлены. Даруи ошарашенно спросил. Только не говорите мне, что величайшая военная стратегия его эры заключалась в бегстве. Учитывая предыдущие выходки Фудзина, они бы не удивились, если бы он действительно так поступил. Внезапно выражение лица стало уродливым. Он громко выругался. Черт, этот ублюдок не убегает. Он атакует наших более слабых ниндзя и уже убил двоих. Не говоря ни слова, все семеро быстро двинулись к Фудзину. Учитывая, что они сами с трудом справлялись с ним, им не нужно было думать, чтобы понять, какая судьба ждет их подчиненных. Они быстро догнали его, но Фудзин уже убил семерых ниндзя Кума. Вид их мертвых товарищей привел их в ярость. Они собирались атаковать Фудзина, когда он быстро отдалился, даже не взглянув на их группу. Вместо этого он использовал свою превосходную скорость, чтобы нацелиться на более слабых ниндзя Кума. Даруи больше не мог этого выносить и немедленно увеличил свою скорость, чтобы преследовать Фудзина. Югита хотела сделать то же самое, но присутствие более слабых союзников сдерживало ее. Она больше не могла атаковать без разбора. Фудзин оглянулся и подумал, хотя я особо не забочусь о жизнях этих ниндзя Кума, они-то заботятся. С этими более слабыми ниндзя вокруг Югита будет сдержана. И хотя к Джинчурике в Кума относится немного лучше, на самом деле это лишь из-за того, что Райкаге принимает все меры предосторожности. Обычные люди и даже большинство ниндзя все еще боятся их, просто не осмеливаются говорить об этом открыто. Если она ранит кого-либо из ниндзя Кума, те, кто считает ее бельмом на глазу, воспользуются возможностью, чтобы усложнить ей жизнь. Так что, когда Югита будет сдержана, у меня будет немного свободного пространства. Я могу использовать этих более слабых ниндзя в качестве живых щитов и отвлекающих маневров, чтобы ограничить их командную работу. Хотя Фудзин убил более 700 ниндзя Кума, он на самом деле их не ненавидел. Для него это была простая миссия. Их смерти не приносили ему ни пользы, ни вреда. Единственными, к кому у него был повод для враждебности, были отряд Даруи. В конце концов, они убили его предыдущих товарищей по команде и едва не убили его самого. Однако Фудзин их особо не ненавидел. Он оказался в этой ситуации только потому, что был недостаточно силен. За время своей карьеры ниндзя он сам ставил тысячи других ниндзя в такое же положение. В конечном итоге, это был лишь вопрос того, кто силен, а кто слаб. Фудзин не видел смысла культивировать ненависть к вещам, которые были совершенно нормальными в мире ниндзя. Итак, единственная причина, по которой он выступил против более слабых ниндзя, заключалась в том, чтобы отвлечь более сильных ниндзя. На самом деле, учитывая ситуацию, они были для него полезнее живыми, чем мертвыми. Он убил лишь нескольких, чтобы послать послание элите Кума. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Либо вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Антония, Первисажа и Игнасия за поддержку на Patreon. Благодарю Арпита за поддержку через УПИ. 684. Глава 678. Повторяй ложь, пока все в нее не поверят. 684. Глава 678. Повторяй ложь, пока все в нее не поверят. Увидев, как Даруй отделился от своей группы и бросился вперед, Фуджин потратил несколько секунд, играючи расправившись с двумя ниндзя Кума, что стояли перед ним. Как только он убил их, Даруй настиг Фуджина и обрушил свой клинок на него. Он закричал: «Бесстыдный старик! Прекрати на них охотиться и сразись с нами». В руке Фуджина появился меч. Молния струилась по нему, когда он нанес удар по мечу Даруи, отвечая с усмешкой: «В этом нет ничего бесстыдного. То, что ты видишь, одна из величайших военных стратегий с древних времен». Его слова привели Даруи в еще большую ярость. Однако он не ослабил бдительности и заметил неладное. Вместо того, чтобы скрестить мечи, Даруи остановился и отшатнулся вправо. Три симбона, пропитанные молнией, пролетели сквозь его предыдущую позицию, едва не задев его буквально в нескольких сантиметрах. Даруи сразу же понял: «Черт, я чуть не попался на его уловку. Он охотится на них, чтобы сковать наши действия и спровоцировать на ошибку». Фуджин бросил в него еще несколько пропитанных молнией симбонов, прежде чем атаковать его своим мечом. Их клинки столкнулись несколько раз за считанные секунды, и Фуджин произнес: «Всегда добивай слабых врагов, прежде чем браться за сильных. Простая тактика, что устраняет множество сложностей и неопределенностей. Однако, если ее применить верно, она может иметь разрушительный эффект на поле боя». Хе-хе-хе. Глаза Даруи расширились, когда он услышал абсурдное заявление Фуджина. «В мою эпоху несколько королевств запирали свои армии в своих прекрасных замках, страшась, что я применю эту тактику против них. В конце концов, это стало невыносимым, и многим пришлось распустить свои армии». Даруи вспомнил все предыдущие слова Фуджина и пришел к выводу: таких инцидентов не было в последние несколько десятилетий. И судя по тому, как он говорит, он нисколько не сомневается в своих словах. Неужели он и впрямь какой-то древний ниндзя, который каким-то образом до сих пор жив? Но как можно жить так долго? И насколько силен он был на пике? В любом случае, раз он не на пике своей силы, это может быть лучшим временем, чтобы захватить его. Мы можем получить от него массу информации. Когда их мечи снова столкнулись, Даруи сказал: «Даже если ты так красиво это обставляешь, нет никаких сомнений, что ты ведешь себя бесстыдно и трусливо, выбирая слабейших». Стихия молнии. Черная пантера. Черная молния появилась на левой руке Даруи и, приняв форму пантеры, бросилась на Фуджина. Молния появилась и в руке Фуджина, когда он взмахнул ею перед собой, создав небольшое электрическое поле. Черная пантера изменила направление и разрядилась в землю. Даруи использовал эту отвлекающую атаку, чтобы снова обрушить свой меч на Фуджина со всей силой, но Фуджин с легкостью блокировал его атаку своим мечом. В то же время он выпустил несколько молниеносных копий за спину Даруи, чтобы задержать его товарищей по команде, и спросил: «Трусливо?» Он хмыкнул и продолжил: «Ты забыл, что это вы, ребята, напали на меня. Более 400 ниндзя нападают на того, кто был не в настроении. Не говоря уже о том, что эти слабаки тоже пытались напасть из засады не так давно. Вместо того, чтобы напрасно сожалеть и обвинять, выбирайте противников мудрее, если переживете сегодняшний день». Используя силу удара меча Даруи, Фуджин отступил на несколько шагов, прежде чем исчезнуть. В то же время Югита и остальные появились рядом с Даруи. Хотя молниеносные копья не нанесли никакого урона, они задержали их ровно настолько, чтобы Фуджин мог легко отступить. Ниндзя Кума снова погнались за Фуджином, а Си выругался: «Он направляется к другой группе, и там 12 ниндзя. Мы не можем продолжать в таком духе. Наши потери будут слишком велики». Самуи спросила: «Но как нам его остановить? Среди нас только скорость Даруи близка к его. Хотя Югита может за ним угнаться, Его тактика идеально ее ограничивает. Как мы можем заставить его сразиться с нами? Все замолчали. Ни у кого не было хороших ответов. Несколько секунд спустя Цзинь наконец вздохнула и сказал: «Есть только один путь. Нам придется пойти на жертву». Все остальные были удивлены и взглянули на него. Цзинь объяснил: «Его тактика основана на том, что мы заботимся о жизнях наших товарищей. Нам нужно пренебречь жизнями следующей группы и сосредоточиться только на его убийстве. Только тогда у нас будет шанс застать его врасплох. В противном случае, наши шансы на победу очень малы». Его слова заставили всех помрачнеть. Одно дело, когда Фуджин убивает их, но жертвовать своими ниндзя таким образом было бы горько. Даже Даруи, лидер группы, замолчал. Цзинь вздохнула и сказал: «Я понимаю ваши чувства, однако именно так поступили бы третий лорд и четвертый лорд. Даже если мы не пожертвуем ими, он все равно их убьет и перейдет к следующей группе. Результат будет хуже. Как лидер, ты должен принимать трудные решения». Даруи кивнула и сказал: «Знаю, не беспокойся». Он взглянул в сторону группы, на которую Фуджин нацелился, и пробормотал: «Простите, я не смогу вас спасти». Спеша за Фуджином, они быстро разработали план. В группе, на которую Фуджин собирался напасть, сенсор сказал: «Будьте начеку. Я чувствую, кто-то приближается к нам на огромной скорости». Его слова заставили оставшихся 11 ниндзя быть начеку. Они посмотрели в направлении, куда указывал сенсор, и через несколько секунд увидели силуэт Фуджина. У всех сразу же появились мрачные выражения лиц. Без единого слова 10 ниндзя бросили в его сторону кунаи со взрывными печатями. Оставшиеся двое быстро складывали ручные печати. Стихия воды. Техника водяного дракона. Стихия молнии. Техника молниеносного питона. Фуджин без усилий увернулся от взрывов, наблюдая, как молниеносный питон деформируется внутри водяного дракона, создавая комбинированную технику. Электрифицированный водяной дракон двинулся к Фуджину со скоростью, вдвое превышающей обычного водяного дракона. К удивлению ниндзя Кума, Фуджин не изменил направление. Вместо этого электрический заряд покрыл все его тело. Это был не плащ из молний, подобный тому, что мог использовать Эй, а скорее слегка продвинутое применение громовой брони Райги. Фуджин двинулся прямо сквозь водяного дракона. Электричество внутри него было нейтрализовано зарядами на его теле, делая его неуязвимым. К шоку ниндзя Кума, Фуджин пронесся сквозь электрифицированного водяного дракона в мгновение ока и появился перед ними. Два ниндзя инстинктивно подняли свои кунаи в защитной стойке. К сожалению, оба были слишком медлительны, и их головы полетели прочь, когда меч Фуджина одним движением пронзил их шеи. Не теряя ни секунды, он двинулся к ниндзя слева от себя. Поскольку в этой группе было 12 ниндзя, Фуджину не нужно было тянуть время, чтобы Даруи успел догнать. Не говоря уже о том, что их атаки уже замедлили его на несколько секунд. Фуджин уже собирался убить третьего ниндзя, когда на его лице появилось удивление, и он воскликнул: «А, ниндзя, которого Фуджин выбрал целью, выглядел смирившимся». Увидев Фуджина всего в метре от себя, он подумал: «Похоже, это конец». Вздох. У меня с самого начала было плохое предчувствие. Однако, если я должен умереть. В его глазах появился намек на безумие, когда Фуджин почувствовал, как несколько печатей активируются на его теле. Фуджин не мог не подумать: впечатляюще и достойно восхищения. Жаль, что его сила не соответствует его решимости. Фуджин почувствовал, как 16 взрывных печатей активируются на теле того ниндзя. Он намеревался забрать Фуджина с собой. К несчастью, он все еще был слишком медлителен. Удар Фуджина пришелся ему в грудь и отбросил его через лес. К тому моменту, как его взрывные печати взорвались, он уже был в 50 метрах. Разница в их силе была слишком велика, чтобы ее можно было компенсировать храбростью и отвагой. Фуджин не мог не подумать: хотя храбрость и отвага похвальны, они не могут компенсировать десятки тысяч часов, потраченных на изнурительные тренировки. Он оглянулся назад, наблюдая, как черная молниеносная пантера движется к нему, продолжая размышлять. Без дисциплины, необходимой для тренировок годами или даже десятилетиями, отвага лишь приведет к смерти. У него даже не было плана по деактивации печати на случай, если его попытка не удастся. Фуджин исчез, и черная пантера тоже изменила направление. Глаза Даруи расширились, когда он понял, как я и подозревал. Он планирует использовать их как живые щиты. Фуджин появился за спиной другого ниндзя Кума и атаковал круговым ударом. Усиленный чакрой удар немедленно повредил ноги бедного ниндзя, временно обездвижив его. Из-за того, как быстро это произошло, его мозг не успел зарегистрировать урон, который только что получили его ноги. Вместо этого, то, что привело его в ужас, было то, что черная пантера Даруи направлялась прямо к нему. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочесть до 50 глав наперед на Patreon. Благодарю Марица, Кинана, Саптиупа, Махлуфа, Мумра, Зандира и Розовую Панду за поддержку на Patreon. 685. Глава 679. Плащ. 685. Глава 679. Плащ. Ниндзя из Кума был так напуган черной молниеносной пантерой, что даже не почувствовал боль в ногах, когда упал. К его облегчению, черная пантера изменила направление и попыталась обойти его. Однако облегчение тут же сменилось ужасом, когда Фуджин поднял его и продолжил использовать как щит. Бедняга испытал настоящий вихрь эмоций за долю секунды. Видя его состояние, остальные 8 ниндзя из Кума были в ужасе. Никто из них не хотел подвергаться такой пытке. У всех была только одна мысль: что за ужасное чудовище? Даруи нахмурился и снова изменил направление черной пантеры. Поняв, что Фуджин продолжит использовать ниндзя в качестве щита, он просто направил пантеру в землю и бросился на Фуджина со своим мечом. Однако, к удивлению Даруи, Фуджин швырнул ниндзя в него. В очередной раз Даруи ощутил абсурдность боевого стиля своего противника. Он никогда в жизни не участвовал в подобных битвах. Ему пришлось прервать свою атаку и поймать бедного ниндзя. Как только он это сделал, его глаза расширились, когда он почувствовал, как что-то жжет на спине у этого ниндзя. Остальные ниндзя из Кума тоже это увидели и закричали: «Даруи, держись подальше!» Десяток взрывных печатей был приклеен к его спине. Даруи попытался использовать свою молнию, чтобы обезвредить печати, но было уже слишком поздно. Взрывные печати сдетонировали. Даруи едва успел отступить на полметра, прежде чем мертвое тело ниндзя на огромной скорости врезалось в него. И хотя он прикрыл торс рукой во время отступления, его залило кровью мертвеца. Даруи злобно посмотрел на Фуджина. Однако у него не было времени дать волю своей ненависти, так как он быстро увернулся от нескольких симбонов, пропитанных молнией, летевших прямо в его жизненно важные органы. Оставшиеся ниндзя из Кума попытались атаковать Фуджина, так как они окружали его. Однако их атаки попали в пустоту, когда Фуджин мелькнул перед Даруи и обрушил на него свой меч. Молния потекла по мечу Даруи, когда тот блокировал удар Фуджина. К сожалению, Даруи был немного ошеломлен происходящим. К тому же, импульс Фуджина был поистине велик. Его меч давил на меч Даруи, ставя Даруи в очень уязвимое положение. Меч Фуджина был всего в нескольких сантиметрах от лба Даруи, когда тот расширил глаза и отступил вправо. Мгновение спустя, Танта, пропитанный молнией, пролетел прямо рядом с его щекой. Фуджин оглянулся за спину Даруи и увидел Самуи, бегущую к ним на полной скорости. Двое других элитных джонинов наступали с флангов, в то время как Югита, Си и Джин находились в тылу. Даруи воспользовался отвлечением и ударил Фуджина ногой. Фуджин использовал свои ноги, чтобы блокировать удар, и отпрыгнул назад. Он уже собирался исчезнуть и снова отступить, когда чакра Югита вновь взорвалась. Однако на этот раз все было иначе. Вместо того, чтобы принять форму Мототаби, синяя, похожая на пламя, чакра разделилась на две части и двинулась сквозь лес. В мгновение ока Фуджин и остальные ниндзя из Кума оказались окружены синим пламенем. Фуджин был удивлен. Он подумал, неужели ее контроль над чакрой Мототаби настолько хорош, даже у Раши не было такого контроля. Трудно поверить, что она все еще не идеальный джинчурики. И все же, странное выражение появилось на лице Фуджина, когда он осознал нечто очень необычное. Он подумал, это Хаширама захватил всех 9 хвостатых зверей и распределил их между деревнями. Идеальный способ контролировать хвостатых зверей – это Фуиндзюцу, и Коноха на шаг впереди других деревень в этом аспекте. Единственные 2 других метода, которые лучше подавляют хвостатых зверей, это Шаринган и высвобождение древесины. Оба принадлежат Конохе. И все же, Коноха хуже всех использует хвостатых зверей. У Кумагакури был идеальный джинчурики и почти идеальный. У Ивагакури было 2, которые тоже были близки к идеалу, хотя один из них теперь мертв. У Киригакури был идеальный Джинчурики. Сунагакури, несмотря на ужасную печать, все еще могла легко натравить Шукаку на своих врагов. Для сравнения, Коноха никогда не имела возможности натравить Курому на своих врагов. На самом деле, единственный раз, когда Курама участвовал в битве после того, как Хаширама захватил и запечатал его, был, когда Обито использовал его для атаки на Коноху. Хотя были и другие факторы, конечным результатом стала смерть Мината, Кушина и значительной части ветеранов Джонина в Коноху. Несмотря на всевозможные ресурсы в своих руках и чрезвычайно проницательных и хитрых лидеров, Коноха полностью проиграла другим крупным деревням в этом отношении. Фуджин не стал долго об этом думать и просто пробормотал себе под нос. Какая трата? В любом случае, они что, всерьез рассчитывают этими языками пламени остановить меня? Хаэм? Понятно. Так вот каков их план. Как и предсказывала группа Даруи, Фуджин не боялся пламени и собирался пройти прямо сквозь него. Поэтому два элитных джонина, находившиеся на флангах, атаковали, используя технику ложной тьмы, чтобы отрезать Фуджину путь к отступлению. Конечно, даже этого было бы недостаточно, чтобы остановить Фуджина. Ниндзя из Кума прекрасно это знали. Однако это не имело значения. Дзюцу замедлили Фуджина ровно настолько, чтобы Самуи и Даруи смогли атаковать его сзади. Фуджин оглянулся и увидел Самуи и Даруи, приближающихся к нему справа и слева. Осознав свое затруднительное положение, Фуджин выхватил второй меч, и молния потекла по нему, когда он взмахнул обоими, чтобы блокировать Самуи и Даруи. В мгновение ока их мечи столкнулись несколько раз, и Фуджину удалось сдерживать обоих. И все же на его лице появилось хмурое выражение, когда он пригнулся, чтобы увернуться от молниеносного копья, выпущенного элитным джонином. Мгновение спустя, оставшиеся ниндзя из Кума атаковали Фуджина дальнобойными дзюцу и оружием, чтобы помочь Даруи и Самуи, в то время как Си пытался поместить Фуджина под гиндзюцу. Даруи и Самуи усилили интенсивность своей атаки, чтобы Фуджин не мог использовать свои мечи для блокировки их ударов, вынуждая Фуджина уклоняться от них, сталкиваясь с их клинками. Фуджин подумал: впечатляющий план атаки. Интересно, сколько я продержусь против такой комбинации. Одна из главных причин, по которой Фуджин атаковал группу Даруи, заключалась в том, чтобы попрактиковаться в своей боевой системе молнии. На самом деле, это была даже большая причина для Фуджина, чем задержка их отступления в Кумагакуре. В конце концов, даже если бы он не задержал их, у него все равно было бы преимущество как минимум в пару часов. И хотя боевая система молнии Фуджина была очень хороша, у нее был серьезный недостаток. Фуджин мало использовал ее в бою. Чтобы любая боевая система улучшилась, она должна пройти несколько интенсивных битв. Только тогда Фуджин смог бы осознать любые слабости, которые он мог упустить из виду, и необходимые улучшения. Поэтому Фуджин ничего не сделал, чтобы выйти из этого затруднительного положения, и продолжил сражаться. Пока они сражались, на лице Джина появилось хмурое выражение, и он задался вопросом, что теперь происходит, почему он сражается напрямую и в такой невыгодной позиции. У них был план на случай, если Фуджин снова начнет действовать беспринципно. Однако ниндзя из Кума были застигнуты врасплох изменением боевого стиля Фуджина. Поскольку ситуация была выгодна им, они продолжили атаковать. Фуджин держался целых 2 минуты в такой напряженной ситуации, прежде чем наконец совершил ошибку. Сюрикен попал в его маску, очень близко к левому глазу, прежде чем отскочить. Благодаря печатям на маске он не пострадал, но в тот же момент удар ногой Даруи пришелся ему в грудь, отбросив назад. Фуджин быстро перевернулся в воздухе и приземлился на ноги, но два элитных джонина снова использовали технику ложной тьмы, в то время как Си поддерживал их высвобождением молнии. Столб вспышки. В глазах нескольких ниндзя из Кума появилось волнение, так как они наконец-то собирались нанести критический удар. Чего они не могли видеть, так это улыбки за маской Фуджина. Он подумал: неплохо. Вот это был настоящий бой. Возможно, мне стоит чаще бывать в стране молнии в будущем. С такими битвами я буду быстро расти. Прямо перед тем, как атаки могли поразить его, плащ Фуджина зашевелился и образовал вокруг него купол. 3 атаки обрушились на плащ. Глаза ниндзя из Кума расширились. Даже Даруи не мог не пробормотать: что, черт возьми. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патил Сервиш 8 Эксби. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Чиндави и Хунтер за поддержку на Патреоне. 686. Глава 680. Смертоносный заговор. 686. Глава 680. Смертоносный заговор. Что за чертовщина? Атаки обрушились на куполообразный плащ Фудзина. Как и ожидали все, атака Си была легко заблокирована, поскольку свет не мог пройти сквозь непрозрачный объект. Однако всех шокировало то, что купол выдержал и две другие техники, не дрогнув ни на дюйм. На плаще не осталось ни единой царапины. Цзинь не мог не задаться вопросом, сколько печатей он начертал на этом плаще. Как, черт возьми, он мог с такой легкостью заблокировать две техники ложной тьмы, воспользовавшись временной безопасностью и тем, что его никто не мог увидеть или почувствовать. Клинок духа грома появился в правой руке Фудзина. Широкая ухмылка расплылась на его лице, когда он решил: «Хватит обороняться, теперь посмотрим, как вы отреагируете, когда я перейду в наступление». Стихия молнии. Техника молниеносных корней. Фудзин высвободил огромное количество молний, используя клинок как проводник для усиления своей техники. Молния пронзила землю, образуя корневидную сеть, которая распространялась во всех направлениях. Хотя ниндзя Кума не могли почувствовать ничего внутри купола из-за высокой концентрации печатей на плаще Фудзина, все ощутили, как под землей движется огромное количество молний. Даруи немедленно подпрыгнул, выкрикивая: «Всем быть осторожнее!» Остальные подпрыгнули подобным образом, когда почувствовали, как молния движется к ним. Как только их ноги оторвались от земли, молния вырвалась из-под земли прямо под ногами каждого и устремилась к ним. Инстинктивно все использовали техники для защиты. Только четыре чунина не успели этого сделать и были поражены током. К счастью, молния была недостаточно сильна, чтобы нанести им критические раны. Тем не менее, их лица исказились от недовольства, когда они посмотрели на Си. Даруи подумал: плохо дело, его настоящая цель – Си. Атаки на остальных были лишь отвлекающим маневром. Стихия ветра. Великий прорыв. Почувствовав приближение мощного дзюцу молнии, Си мгновенно осознал, что не сможет отразить ее с помощью дзюцу молнии. Поэтому он максимально усилил технику «Великий прорыв» и выпустил мощные потоки ветра, когда молния оказалась очень близко к нему. Ветры разорвали молнию, рассеяв большую ее часть. Несколько зарядов все же задели Си, но они были недостаточно сильны, чтобы ранить его. Только волосы на его теле встали дыбом из-за электрического заряда. К сожалению, он все еще был в опасности. Еще до того, как он использовал технику ветра, барьер вокруг Фудзина исчез, а плащ вернулся, обволакивая его тело. Воспользовавшись тем, что все еще находились в воздухе, он быстро двинулся к Си. «Черт!» – выругался Даруи. Он собирался использовать технику, чтобы перехватить Фудзина, но вдруг остановился и использовал свой меч, чтобы блокировать летящие пропитанные молнией Синбон. Самуи постигла та же участь. В мгновение ока Фудзин достиг Си, и его меч оказался прямо перед ним. На лице Си застыло мрачное выражение. Он схватил кунай, но не был уверен, что сможет защититься. К счастью для него, Фудзин внезапно изменил направление своего меча, чтобы ударить по другому клинку. Это была Югита, пришедшая ему на помощь. Она была единственной, кто не слишком боялся подземной атаки, и, так как оба они находились в тылу, ее позиция была очень близка к Си. Фудзин, разумеется, предвидел ее ход. Вместо того, чтобы блокировать ее меч, Фудзин отбил его. Глаза Югита расширились, так как она не смогла контролировать свой импульс и продолжила движение к Фудзину. Она немедленно вновь высвободила чакру Мататаби, окутав себя синей чакрой. В то же время она попыталась ударить Фудзина ногой. Фудзин ударил ее по колену, блокируя удар ногой, и полоснул мечом к ее шее. Югита сконцентрировала максимум чакры в правой руке и схватила усиленный молнией меч голой рукой. На ее руке появилась глубокая рана, однако мощная чакра Мататаби нейтрализовала большую часть молнии, проходящей через меч, не дав ее руке быть отсеченной. Фудзин не был особо удивлен и продолжил атаку, ударив коленом ей в живот. Затем последовал еще один удар ногой, отбросивший ее на землю. Воспользовавшись их столкновением, Си метнул свой кунай в Фудзина, но Фудзин легко отвел его тыльной стороной перчатки. Они вдвоем наконец приземлились на землю. Си немедленно сделал шаг назад. Фудзин собирался продолжить наступление, когда внезапно мгновенно переместился влево. Три черные молниеносные пантеры появились на его прежней позиции. Они быстро изменили направление и погнались за Фудзином, вынуждая его снова уклоняться. Фудзин нахмурился и проанализировал. «Я не могу свободно атаковать, когда меня могут атаковать со всех сторон. Эх, слишком уж я привык сражаться с противниками, которые даже не видят моего приближения». Постоянно перемещаясь, Фудзин снова использовал более слабых ниндзя-кума в качестве живых щитов, чтобы сбить с толку Даруи и замедлить его атаку. Даруи манипулировал своей молнией так, чтобы не задеть их, непрерывно преследуя Фудзина. Однако это стало очень трудно, поскольку Фудзин продолжал пользоваться этой слабостью. К этому времени остальные оправились от первоначальной атаки Фудзина. Самуи и два элитных джонина присоединились к битве и попытались вступить в ближний бой, в то время как Даруи продолжал атаковать стихии шторма. Одновременно Югита встала на ноги и высвободила всю мощь Мататаби, воссоздав свою форму. Фудзин почувствовал это и задумался. Интересно, но как она собирается сражаться в таком состоянии, не ранив своих союзников? Постоянно перемещаясь, Фудзин наконец оказался между тремя чунинами кума. Лица Даруи, Самуи и элитных джонинов стали мрачными. Фудзин переместился в такое место, что все они оказались скованы. Это была идеальная оборонительная позиция. Три чунина осознали происходящее и обернулись. К сожалению, прежде чем они успели отреагировать, меч Фудзина пронзил спину одного из чунинов так, что его клинок был направлен прямо на Самуи и трех черных пантер, преследовавших его. Чунин в ужасе посмотрел на свою грудь, почувствовав, как огромное количество молний проходит через его тело. Фудзин использовал технику ложной тьмы через его тело, чтобы поразить Самуи и черных пантер. Самуи немедленно выругалась, так как у нее не было достаточно времени, чтобы использовать защитную технику или даже уклониться от неожиданной атаки. Она немедленно направила молниеносную чакру в свой меч и использовала его, чтобы блокировать приближающуюся атаку. Она стиснула зубы, когда часть молнии все же прорвалась сквозь ее защиту и ударила током. В то же время черные пантеры также были нейтрализованы. В этот момент Фудзин почувствовал, как два элитных джонина накапливают чакру. Оба максимально усилили технику ложной тьмы и выпустили ее в Фудзина, сбив его с толку. Чунины все еще были на пути. Фудзин задумался, что они, черт возьми, задумывая. Черт, глаза Фудзина расширились, когда два элитных джонина обрушили свои атаки, полностью игнорируя двух чунинов, стоявших у них на пути. Огромное количество молний в одно мгновение испепелило обоих до смерти. Фудзин, находившийся всего в паре метров от них, был застигнут врасплох. Фудзин немедленно отшатнулся назад и мгновенно переместился. Однако, поскольку атаки были так близко и приближались со скоростью молнии, даже его быстрое перемещение оказалось слишком медленным. Обе атаки пришлись по его плащу. Защитные печати на его плаще сумели блокировать техники, гарантируя, что Фудзин не пострадает. Однако их сила все же отбросила его назад. Он приземлился всего в паре метров от Джонина Кума. Джонин Кума был потрясен увиденным. Он никогда не ожидал, что двое его товарищей будут убиты собственными командирами. Однако, понимая, насколько критична ситуация, он не задавал вопросов и атаковал Фудзина. Фудзин немедленно взмахнул мечом влево, чтобы блокировать его, но его глаза вновь расширились. Югита, в форме Мататаби, появилась позади Джонина и обрушила свою массивную лапу на них обоих. Одновременно Даруи, Самуи, Си, Цзинь и два элитных Джонина также атаковали, чтобы отрезать все пути к отступлению. Лапа Мататаби ударила как Джонина, так и Фудзина, который находился очень близко к нему, и отбросила обоих прочь. Поскольку он принял на себя основной удар, Джонин умер на месте. Его мертвое тело отбросило примерно на 100 метров. Фудзин отлетел прямо сквозь огнеподобную чакру Мататаби, окружавшую всю группу. Он наконец перевернулся в воздухе и приземлился, но все еще скользил по земле на большое расстояние. Атака Югита отбросила его на полкилометра от них. Из-под маски кровь потекла по его губам. Несмотря на ранение, на его лице расплылась улыбка. Он разразился смехом и пробормотал: «Вот же сумасшедшие ублюдки! П.С. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы, вы можете поддержать меня через Упи, Гагли Пай, Потел Сорвиш 8 Аксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Аману, Хантизу, Ивриту, Гараме, Анбулиту, Рубину, Брайну, Марку и Панагиотису за поддержку на Patreon. 687. Глава 681. Запасной план. 687. Глава 681. Запасной план. Хе-хе-хе. Какие же отморозки. Воскликнул Фудзин, когда по его губам стекала кровь. Он подумал. Подумать только, Даруи прибег к такой тактике. Этого я никак не ожидал. Какая чудовищная недооценка. Хотя Фудзин оказался в невыгодном положении, он никогда не думал, что получит ранение. И хотя можно было бы сказать, что он был слишком высокомерен, чтобы так думать, у него была очень веская причина для этого, его плащ. Он был так плотно покрыт печатями, что даже дзюцу ранга не пробили бы его, если только по нему не били бы непрерывно. Пока он оставался быстрым, ранить его было крайне сложно. Единственными, кто мог его ранить, были Даруи и Югита. С молнией Даруи было не слишком трудно справиться, но Фудзин знал, что не может недооценивать Югита. Он был полностью начеку против нее. Однако их тактика полностью застала его врасплох. Если бы ее атака была хоть немного сильнее, Фудзин мог бы быть вынужден использовать летящего бога грома, чтобы увернуться. Конечно, ниндзя Кума тоже не были счастливы. Несмотря на свою решимость, нападать на своих же товарищей со спины было неприятно. На самом деле, все было ровно наоборот. Они испытывали отвращение к своим действиям и винили себя в слабости. Хуже всего было то, что эта тактика не смогла добить Фудзина. Они все еще ощущали от него мощную чакру. Излишне говорить, что хуже всего пришлось ниндзям из группы, на которую напал Фудзин. Четверо из них были еще живы. Их лица побледнели от ужаса, когда они увидели, как их лидеры убивают своих товарищей. Никто из них никогда этого не ожидал, и они боялись за свои жизни. Югита начала готовить следующую атаку сразу после того, как ее первый удар пришелся на Фудзина. Она подумала, мы недооценили его плащ. Подумать только, он оказался настолько прочным, что защитил его от моего удара в полную силу. А теперь он больше не окружен нами. Я должна достать его этой атакой. Она выпустила огромный огненный шар в сторону Фудзина. Фудзин немедленно ощутил колоссальное количество чакры в его центре. Рукоять клинка духа грома, похожая на ваджру, появилась в его правой руке, пока он размышлял. Хаэм, замаскированная бомба хвостатого зверя? Нет, чакры слишком мало. Это скорее похоже на высвобождение жара. Почему-то Фудзин сразу понял, что уклонение не будет лучшей идеей, если дзюцу могло распространяться, как высвобождение жара. Он выпустил лучевую молнию прямо через рукоять в приближающийся огненный шар. Будучи молнией, дзюцу Фудзина двигалась намного быстрее, и они столкнулись примерно на полпути между ним и Югита. Лучевая молния Фудзина легко пронзила пламя и поразила чакру, сконцентрированную в центре. Как только молния коснулась внутреннего ядра, оба дзюцу взорвались. Глаза Фудзина немедленно расширились, а Югита выругалась. Черт, она немедленно отступила и использовала свою чакру, чтобы прикрыть своих союзников. Что касается Фудзина, он напрямую скрылся под землей. Причиной таких резких реакций было то, что интенсивная тепловая волна распространилась во все стороны от взрыва. Жар был настолько сильным, что Фудзин почувствовал, что может потерять слой кожи, даже несмотря на защиту его плаща. Каждый ниндзя Кума в этой области повернул голову и посмотрел в сторону взрыва. Как только они это сделали, то инстинктивно почувствовали опасность. К счастью, те, кто был рядом, смогли увидеть форму Мототаби и сразу поняли, что происходит. Они быстро приняли защитные меры. Лишь немногие не успели среагировать и получили сильные ожоги, когда тепловая волна достигла их. В течение нескольких секунд в стране молнии начался масштабный лесной пожар радиусом более 3 километров. Югита спросила, «Вы все в порядке?» Даруи ответил, «Благодаря тебе, а что с тем парнем?» Си ответил с мрачным выражением лица. Он переместился под землю, чтобы увернуться от тепловой волны, но теперь скрылся. «Я чувствую, что он направляется к другой группе». Лица ниндзя из группы Даруи побледнели. Несмотря на то, что они пожертвовали 3 своими способными ниндзя, они не смогли одолеть врага. Они знали, что не смогут создать такую возможность снова. Один из джонинов Кума набрался смелости и спросил, что это было, Даруи. Почему они убили наших товарищей? Даруи не знал, что ответить. Он лишь вздохнул и пробормотал. Простите, Джин тоже вздохнул и сказал: «Не вините его, это был единственный выход. Если бы мы не проявили бессердечие, он продолжил бы играть с нами, пока вы все не погибли. Мы могли только решить пожертвовать несколькими, чтобы спасти остальных». Четверо ниндзя Кума все еще боялись, но посчитали слова Джина разумными. Вспомнив, как безжалостно Фудзин играл с некоторыми из их товарищей, они поняли, что их судьба была бы той же, если бы группа Даруи не сделала того, что сделала. Наконец, тот Джонин спросил: «Что теперь, вы будете преследовать его?» Даруи покачал головой и сказал: «Нет, приводите в действие второй план». Два элитных Джонина кивнули и немедленно мгновенно отступили. Самуи обеспокоенно спросила: «Ты уверен, что этот план сработает? С его скоростью он мог бы запросто убить более сотни наших ниндзя». Даруи ответил: «Раньше я был не совсем уверен, однако после этого столкновения я полностью уверен». Фудзин двинулся к следующей группе ниндзя Кума. Под его плащом тело окутало зеленое сияние, пока он исцелялся на ходу. Однако он двигался не на полной скорости. На самом деле, он двигался со скоростью менее половины своей обычной. Он обернулся и подумал: «Почему они не преследуют меня?» Фудзин ожидал, что группа Кума снова погонится за ним. В конце концов, им удалось ранить его. Он даже двигался медленно, чтобы соблазнить их на еще один раунд сложного спарринга. Вопреки его ожиданиям, никто не преследовал его. Казалось, будто они сдались. Фудзин подумал: «Хотя они пожертвовали тремя ниндзя, я видел, что ни одному из них это не нравилось. Так что не думаю, что они позволят мне перебить всех остальных без препятствий. Что они задумали теперь?» Хаэм, Фудзин заметил два синих сигнала, выпущенных в небо. Каждый ниндзя Кума тоже это увидел. Они немедленно побежали к сигналам. Фудзин сразу почувствовал это изменение и остановился. Он озадаченно посмотрел в ту сторону и подумал: «Они собирают всех туда, но почему? Если слишком много людей соберутся вместе, Югита будет ограничена. Не говоря уже о том, что я мог бы с легкостью убить более сотни ниндзя, прежде чем они достигнут этого места». Фудзин не мог понять мысли Даруи. Как бы он ни анализировал это, он мог прийти только к одному выводу. Он подумал: «У них там ловушка для меня, это движение просто для того, чтобы заманить меня туда, однако какая ловушка сработает против меня без присутствия таких, как Эйби здесь?» «Что ты имеешь в виду, говоря, что полностью уверен?» — спросила Самуи в замешательстве. Остальные тоже с любопытством посмотрели на Даруи. Даруи ответил: «Дело в том, как он сражался. У меня такое чувство, что он не заинтересован в убийстве кого-либо из нас». «Что?» — несколько ниндзя Кума громко воскликнули в унисон. Фудзин косил ниндзя Кума, как траву, без малейшего милосердия. Он также играл с несколькими из них, и все же Даруи утверждал нечто столь абсурдное. Даруи объяснил: «Чувство, которое я испытываю от него, похоже на то, что чувствовал начальник по отношению к четвертому Хокаге. Он просто хотел хорошо подраться и посоревноваться с ним в скорости. Этот парень тоже сражается так, будто проводит спарринг. Поскольку он не может справиться со всеми нами одновременно, он прибег к такой тактике, чтобы сдерживать нас и сражаться в свое удовольствие». Глаза других ниндзя Кума расширились. Они все еще не могли поверить словам Даруи. Югита пробормотала: «Почему он искал бы такой спарринг? Черт, разве он не заявлял, что не заинтересован в сражении с нами?» Си немедленно вспомнил все события до этого момента. На его лице появился шок, когда он воскликнул: «Ты хочешь сказать, что его слова – правда?» Даруи кивнул и ответил: «Да, это единственное объяснение. Если он действительно древний эксперт, который каким-то образом дожил до наших дней и еще не восстановил свою истинную силу, то, вероятно, он относится к этой битве как к спаррингу, чтобы прийти в форму. Именно поэтому он не использовал свою полную скорость, чтобы устранить более слабых. В противном случае, число наших потерь было бы намного выше». По мере того, как все анализировали слова Даруи, им казалось, что его слова имеют все больше и больше смысла. Внезапно Си произнес: «Ты, возможно, прав. Он больше не убивал наших товарищей». Фудзин заинтересовался тем, что задумали Кума. Он не видел большого смысла в том, чтобы убивать как можно больше, поскольку от этого было мало выгоды. Он решил: «Пока я оставлю их в живых, возможно, в следующий раз они смогут дать отпор. В любом случае, посмотрим, что они затевают». Каждый ниндзя Кума, включая раненых, устремился к сигналу, посланному элитными джонинами. В течение пары минут 381 ниндзя Кума собрался в этом месте. Единственными, кто был немного поодаль, были Даруи, Си, Югита, Самуи и Джин. К удивлению Фудзина, вокруг 381 ниндзя Кума образовался барьер. Левый глаз Фудзина дернулся при виде этого, и он подумал: «Они что, соблазняют меня убить их всех? Пп, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне». Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Идагеи, Пховницк и Саац, Селен Троин, Арандамфан, Лиззирик и Угур за поддержку меня на Патреоне. 688. Глава 682. Дикий и непредсказуемый. ПА. Еще раз, спасибо всем за вашу любовь и поддержку, ребята. Моя семья и я чувствуем себя намного лучше. Ритуалы более или менее завершены, и большинство родственников тоже уехали, хотя некоторые могут приехать в ближайшие дни. Так что график выпусков может быть нестабильным в течение недели, но, надеюсь, я не пропущу ни одной главы. В любом случае, давайте вернемся к истории. Будьте в безопасности и здоровы. Покидая Кумагакури, Даруи вел армию из 500 ниндзя, в сопровождении Си, Самуи, Югита и Джина. Из-за ловушки Фудзина и последовавшей битвы 119 ниндзя уже погибли. Оставшиеся 381 человек собрались и укрылись за куполообразным барьером. Само собой разумеется, барьер был очень прочным. Он мог остановить даже Югита. Си вздохнул с облегчением и пробормотал: «К счастью, твои предположения оказались верны. Он никого не убил. Теперь мы можем спокойно сразиться с ним». Даруи и остальные никак не могли предположить, что Фудзин был почти готов убить всех 381 ниндзя внутри барьера. Поскольку он ждал здесь Даруи и его армию, то давно оставил бесчисленные метки летящего бога грома вокруг. В то время как великие мастера Фуиндзюцу могли чувствовать его другие печати, метки летящего бога грома они обнаружить не могли. Если бы могли, то Хирузин и Данза давно бы умерли от смертельного сердечного приступа и почили с миром, оставив бедного Орочимару без целей. Так что Фудзин не стеснялся расставлять метки по всей области. Само собой разумеется, внутри барьера было несколько таких меток. Фудзин мог просто телепортироваться внутрь и уничтожить всех своим ветровым доменом, прежде чем ниндзя-облака успели бы даже деактивировать барьер. Из-за того, как близко они стояли друг к другу, сделать это было значительно легче, чем убивать всех на базах. Фудзин пробормотал себе под нос. Им повезло, что убийство других никак не увеличивает силу человека, иначе Эй мог бы получить нервный срыв. В любом случае, раз они все запечатаны внутри барьера, я не столкнусь ни с какими внезапными атаками во время боя с ними. Однако сражаться с Даруи и Югита, используя лишь высвобождение молнии, для меня все еще слишком трудно. Думаю, проведу последний раунд, прежде чем оставить свое имя в истории и создать условия для новых таких битв в будущем. Когда армия оказалась в безопасности, группа Даруи быстро двинулась к Фудзину. Они незамедлительно достигли Фудзина, который небрежно стоял, облокотившись спиной о горящее дерево, терпеливо ожидая их. Даруи сказал: «Я не ожидал, что ты будешь нас ждать». Фудзин вздохнул и пробормотал: «Ну, гоняться и убивать этих слабаков довольно скучно. Ах, неужели вы должны были прерывать мою трапезу?» Ниндзя-облака потеряли дар речи от его небрежного отношения к жизни моих товарищей. В то же время они почувствовали гнев. Прежде чем они успели ответить, Фудзин сказал: «Ну что ж, вы двое все же доставили мне некоторое развлечение. Назовите свои имена. Если сумеете выбраться живыми, то, возможно, я стану навещать эту страну чаще». Фудзин небрежно проигнорировал Самуи, Си и Джина, обратившись только к Даруи и Югита. Само собой разумеется, это привело их в бешенство. Югита вновь превратилась в Мототаби и, замахнувшись своей огромной лапой, прокричала: «Теперь, когда мне больше не нужно беспокоиться о других, готовься расплатиться своей жизнью». Фудзин лишь усмехнулся. Он выпустил несколько молниевых лучей из кончиков пальцев правой руки в землю перед собой. Ниндзя-облака насторожились, ожидая подземной молниевой атаки.